детский сад. «А стену рукой пробить можете?» – спросил Егор. Они с Бичом и Виктором сидели на скамейке рядом с крыльцом трактира. «Могу», – Виктор чуть заметно ухмыльнулся. «Могу даже одним пальцем». Он огляделся по сторонам, подошел к железной бочке с дождевой водой, стоящей возле входной двери, и коротко ткнул в ее бок жестким и темным, как старый можжевеловый корень, пальцем. Из образовавшегося отверстия полилась струйка воды. «Круто!» – выдохнул Егор. На протез собеседника он смотрел с откровенной завистью. «Зря стараешься», – лениво заметил Сергей, наблюдавший за происходящим из-под полузакрытых век. «Молодые старых фильмов не знают. Они в мое-то время их не смотрели. Не то, что теперь». О том, что в год «Зеленого прилива» он и сам относился к категории молодых, егерь упоминать не стал. «Это вам круто», – ворчливо заявила Ева. Она устроилась рядом. Сын владельца заведения вытащил специально для нее на улицу дубовый стол с высокой резной спинкой. «А мне, прикиньте, каково на такой руке вот спать. Прошлой ночью всю щеку исцарапала, занозила даже». «Так я же специально подушку на руку положил», — возмутился Виктор. «Она сползла. И вообще, не спорь, мне виднее». Хранитель норы осознал безнадежность затеянной дискуссии и умолк. «И вообще, полезная штука». Виктор кивнул на протез. «Как ты с бутылкой, а? Усетунся, ваш глаза на лоб повылазили». Когда совещание закончилось, Виктора осадились требованиями продемонстрировать возможности обновки. Он не стал чиниться. Снял с полки пустую бутылку из-под шампанского и сжал в деревянной узловатой руке. Звонкий хруст, осколки незадачливой емкости рассыпались по полу. Зрители кинулись рассматривать ладонь. Виктор отшучивался в ответ на комментарии и вытаскивал из твердой древесины кусочки зеленого стекла. «С такой лапищей кастет не нужен», — сказала Ева. «В рукопашную грудную клетку на раз проломит». «А стрелять с нее как?» — поинтересовался Егор. «Не мешает?» Виктор пожал плечами. «Вроде ничего. Ухватисто. Живая рука, конечно, на цевьё ложится лучше, но я вроде как претерпелся. К тому же с моим стволом запросто можно и одной рукой управляться. А менять на другой я его не собираюсь. Привык». Сергей кивнул. Егеря, конечно, не могли оставить нового хранителя норы безоружным, но по его специальному заказу из МКАД был доставлен обрез винчестера модели 1887 со скобой Генри 12 калибра. Виктор упражнялся с подарком при каждом удобном случае и теперь прокручивал убойный коротыш вокруг ладони не хуже, чем проделывал это Арни во втором «Терминаторе». «Ну и хорошо», — кивнул егерь. «Так вы с Евой твердо решили? Идете?» «А то ты сомневался», — отозвалась женщина. «Иначе зачем бы звал? Не только ведь, чтобы рассказать, что было на Соколиной, верно? Это я могла и в письме изложить. Изложила, кстати». «Да я что? Я не сомневался», — не стал спорить Сергей. «Так, для порядку спросил». «А если для порядку, то куда вы без меня? Подстрелит кого или ужалит какая-нибудь пакость? Что делать будете? Франован рассказывала, что там повсюду ядовитые насекомые». «Да кто ж спорит?» Егерь поднял перед собой руки в знак капитуляции. «Я просто подумал, Виктор-то успел восстановиться? Это ж всего два дня, как из Терлецкого урочища». «Не два, а три. И вообще, если я говорю, что он готов, значит готов. Ты что, мне не доверяешь?» «Как бы я посмел?» Сергей сделал честные глаза. «Ты у нас наилучший медик, все знают». «То-то же». Ева встала и потянулась, словно большая кошка. «Ладно, пора нам баньки. Завтра трудный день. А мне еще на твоей деревянной руке надо как-то засыпать, муженек». «Спокойной ночи». Сергей тоже встал, хрустнув суставами. «А мне еще с Лехой Кочегаром надо парой слов перемолвиться. Завтра клык на холодец некогда будет». Московский лес. Москва-Сити. Башня Федерации Восток. «Прав, Бич. Бегать за один день вверх и вниз – удовольствие для идиотов, помешанных на физкультуре». Чекист стряхнул с плеч ремни амуниции с подсумками и прочим боевым обвесом и уселся на кресло. Кожаное, необъятное, доставшееся командиру партизан от прежнего генерального менеджера офиса, ныне, увы, покойного. «Так я соберу хлопаков», — предложил Яцек. «Надо решать, кто отправится с Бичом, а кто останется здесь. Офис без присмотра уставлять, то есть забронье, нельзя». «Зови!» — чекист слабо махнул заместителю рукой. «Хотя нет, присядь. Давай сами сначала прикинем». Яцек, помедлив, уселся на диван напротив начальственного стола. Свой любимый обрез он пристроил рядом, вместе с фуражкой-конфедераткой. «Кого хочешь забрать, взять с собой?» «Мехвода обязательно», — ответствовал командир. «Мессера тоже. Если уж лезем в бандитское логово, куда без него? Я бы и сапера взял, пригодится, но нельзя ж тебя одного на хозяйстве бросать». «Я кто есть?» — Яцек аж подскочил. «Заставишь мне? Оставишь меня здесь?» «А кого еще, сам посуди? Не мессера же оставлять за старшего. Он тут таких дров наломает. Пауки за счастье сойдут. А сапер — парень толковый, он тебе поможет». «Толковых тут и без Бьего Тего, без него хватает», — буркнул Яцек, не скрывая недовольства. «Ешь, будешь, там ще забявич, развлекаться будете, а я тут ай торчать». «Так ведь надо же кому-то», — виноват развел руками чекист. «Выбор невелик, сам понимаешь, ты или я». Варианта, при котором в московском лесу остается он сам, командир партизан даже не рассматривал. Яцек тяжело вздохнул. «Да ты так не переживай», — снова заговорил чекист. «Если я правильно понял Бича, на твой век и черных зомби, и этих из древобашни хватит, еще останется. Он, кстати, намекнул, что для тебя у него особое поручение будет. Важное». «Ктуре, какое?» – заинтересовался поляк. «Да понимаешь», – командир партизан замялся. «Есть подозрение, что если мы там крепко нарвемся, то обраткой через червоточину из Манхэттена полезет всякая нечисть. А кому их тут встречать? Новобранцам с девчонками? Значит, надо не просто подготовиться к обороне, а на всякий случай вывести из офиса всех прочих жителей. Кстати, и про огнепоклонников не забудь. Свяжись, порешай вопросы». «Не запомни», — буркнул Яцек. «Не забуду, то есть». «Вот и хорошо. А Майка тебе поможет. И Татьяна тоже. Бич сейчас их уговаривает, что им на Манхэттен рваться не стоит». «А итальянку он тоже собирается уставить?» «Не, сеньору Франу придется взять с собой», — помотал головой чекист. «Она хоть и баба, а единственная, кто бывал на Манхэттене. Без нее мы там шагу ступить не успеем, как влипнем в какое-нибудь дерьмо. Сведений-то о тамошнем лесе в открытом доступе, считай, вовсе нет. И даже этот варяжский гость из Риил толком ничего сообщить не смог. Зато привел с собой двух жолнижей, и оба, заметь, без Эла, не то что у него самого». «Да, парни крепкие», — согласился чекист. «И с подготовочкой, походу, все в порядке. А какие у них револьверы, видел? РШ-12, штурмовой револьверный комплекс. Машинка старая, но надежная. Специсполнение для леса, без полимерных деталей, калибр 12,7, как у ДШК. Только патроны другие, специальные. Бронебойные и разрывные. Слонопотама с ног свалит. Не хуже штуцера, который у студента был». «Так, видел», — кивнул поляк. «У Бича такой же. Он как-то показывал». «Ну вот и порешали». Командир партизан пошарил в ящике и выложил на стол ободранную армейскую фляжку. «Давай тогда по 100 наркомовских и зови ребят. Времени-то в обрез. До утра надо со всеми делами разобраться». Московский лес. Дорогомиловский мост. Сергей стоял, облокотившись на перила, и смотрел вниз, в воду. Даже с такой высоты были видны стайки серебристых рыбок, резвящихся возле опор моста, поросших длинными бородами водорослей. Борода эти стелились на полдесятка метров по течению, слабо колышась, и зеркальная рыбья чешуя нет-нет, да взблескивала среди их неопрятных темно-зеленых прядей. Вдали, ниже по течению, в воде громоздились останки пешеходного моста «Багратион», некогда соединявшего Краснопресненскую набережную с набережной Шевченко. Его металлические фермы, сплошь заросшие водорослями и проволочным вьюном, а с полуразрушенной набережной между перекошенной гранит блоков свешивались в воду корни огромных вязов. Даже с такого расстояния были видны белые буруны в узостях под левым берегом, там, где худо-бедно могли еще протискиваться крупные лодки. «Слышал, там крабы живут? Какие-то особенные мутанты. И вроде бы даже съедобные», — лениво осведомился Леха Кочегар. Он стоял рядом с егерем и задумчиво озирал речной пейзаж. «Точно», — подтвердил Сергей. «Только никакие не мутанты, а обыкновенные, махноногие крабы или махнорукие, не помню. И заметь, живут они еще там с доприливных времен». «Доставили их, понимаешь, в китайский ресторанчик где-то на набережной, а несколько штук не захотело в салат и сбежало. Вот развелись они в Москве-реке. И зеленый прилив пережили. Даже крупнее стали. Суповую тарелку». «Ну, дела!» – путец покачал головой. «Вот уж никогда бы не подумал». «Не ты один», – вздохнул Сергей. Я как-то рассказал эту историю Коле и Чамину. Так тот тоже удивился, даром, что сам речник. «А что ж местные? Из медицинского сада их не ловят», — осведомился Леха. «Подавали бы в трактире к пиву вареными. Поди плохо. Не любят они почему-то реку». Я и сам удивлялся. Казалось, вот она, рыба, полно. Крабы, тоска не хочу. Хоть сетками, хоть вершами, хоть удочкой, если время девать некуда. А нет, сторонятся они реки, избегают. «Ладно, хрен с ними, с крабами. Тем более, что они махнорукие». Леха сплюнул в воду. «Ты, помнится, спрашивал, кто из наших помогал этим упырям из СВЛ? Так вот, мы его нашли». Сергей кивнул. Они решили обсудить этот деликатный вопрос наедине после окончания совещания. Егерь не хотел давать лишний повод для раздоров и недоверия. Ему и так стоило немалых трудов уговорить Еву не придавать пока огласке эту мутную историю, даже в их узком кругу посвященных. «А где он сейчас? Жив хоть?» Леха скривился. «Жив. Что ему сделается? Я пока его трогать не стал, как ты и просил. Наблюдаем». «Ничего, скоро прищемим хвост сучаре. Узнать что-нибудь удалось?» «Его действительно наняли ЦВЛовцы. Курсировали по железнодорожным магистралям по всему лесу. Собирали захваченных их агентами. Вот этими самыми, с крысиными рожами, случайных людей. А когда набиралось десятка-полтора, больше в прицепной вагончик не влезало. Везли на Соколиную гору». «Ясно. И много таких рейсов они успели сделать. Этот, который Ева засекла, был третьим. Итого, они успели заполучить минимум 40 черных зомби», — прикинул Сергей. «Это если не проводили свои поганые ритуалы где-нибудь еще. В той же Мариной роще, скажем. Там проплешины мертвого леса на каждом шагу. Никто и не удивится». «Не, не думаю», — егерь покачал головой. «Места там, конечно, нехорошие, но люди нет-нет да заходят. Да и от Савеловского вокзала оттуда не так близко. Пленников надо гнать колонной с конвоирами. Мало ли кто заметит, заподозрит чего. А на Соколиную гору мертвые кварталы даже егеря не суются. Да и железка под боком. Идеальное место». «Пожалуй», — согласился путеец. «Это я не подумав, ляпнул». Сергей помедлил, провожая взглядом крупный косяк рыбок. «Слушай, не знаю, как у нас все обернется. Короче, есть просьба. Ваш матрос-железняк сейчас на ходу?» Матросом-железняком именовалась главная боевая сила сообщества путейцев. Импровизированный бронепоезд, вооруженный крупнокалиберными пулеметами и спаренный автоматической зенитной пушкой. Он время от времени курсировал по самым проблемным участкам железнодорожных магистралей леса, напоминая, кто тут хозяин. Во всяком случае, на дистанции действенного огня с броневагона. «Спрашиваешь?» – оживился Леха. «Как в песне поется? Наш бронепоезд стоит на запасном пути». Сергей кивнул. «Вот как раз запасный путь и нужен. Есть поближе к Соколиной какое-нибудь ответвление, ветка, куда его можно было бы загнать? И чтобы постоял там незаметно денька 3-4. «Найдем. А зачем?» «Говорю уже, не знаю. Предчувствие у меня нехорошее. Прикинь, если эти сумеют все же открыть червоточину на Соколиной, и оттуда хлынет всякая мерзость в товарных количествах. Клык на холодец. Без вашей артиллерии не обойтись». «Ясно», — кивнул Леха. «Поговорю с нашими. Сделаем. Да ты не волнуйся, бич. Все будет в лучшем виде». «Вот и хорошо». Егерь напоследок сплюнул в реку и отошел от перил. «Тогда я пойду. Хоть высплюсь, а то мне завтра с утречка на 60 этажей вверх карабкаться в полной выкладке». «А ты Солобона напряги», — посоветовал Леха. «Вон их сколько у чекиста. Один к одному, лоси здоровенные. Вот пусть и потаскают барахло за дедушками». «Не», — егерь покачал головой. «Надо поддерживать имидж, а то станут болтать, что бич, мол, постарел, на пенсию пора. Доказывай потом, что ты не верблюд». Размеренно в такт тяжелым шагам заскрипела лестница. Сергей обернулся. На площадку сбоку от путей поднималась фигура в длинном до пят серо-зеленом балахоне. Солобон, несущий вахту на площадке возле дегтяря на шкворне, один из новобранцев, набранных партизанами в офисе и приспособленных к караульной службе, встрепенулся и вытянулся по стойке смирно. Фигура миновала часового и по узкому настилу вдоль рельсов двинулась к собеседникам. Длинный посох, весь словно скрученный из плетей корневищ, деловито стучал по щелястым доскам. На груди, поверх балахона из грубой, явно растительного происхождения ткани, висел большой медальон с узором в виде дуба, ветви и корни которого сплелись, словно щупальца осьминога. На поясе в кожаной петле висел бронзовый то ли серп, то ли зловеще изогнутый нож. «Вот так сюрприз, клык на холодец!» Сергей шагнул навстречу визитеру. «Ты тут зачем, Трен? Просто так погулять вышел? Или имеешь что сказать?» «А ты не меняешься, егерь!» — отозвался друид. Голос его сухой, шуршащий, словно струйка песка, просыпающегося на каменной плите, доносился оттуда, из темной треугольной прорехи под ниспадающим глубоко на плечи капюшоном. «Пора бы выяснить, что ни я, ни прочие братья не имеют привычки покидать обители по пустякам». «Да я-то зато помню», — махнул рукой егерь. «Скучный вы все же народ, друиды. Нет, чтобы запросто заглянуть, пивка попить, за жизнь побеседовать». «Некогда». Трен не принял шутливого тона. «А сейчас в особенности, что до причин моего здесь появления, было решено, что я должен отправиться с вами». «О как!» Сергей был слегка ошарашен. Спрашивать, как в Петровской обители успели узнать о решении, принятом всего-то пару часов назад, и уж тем более, как Трен сумел за столь краткое время добраться от Динамо до Дорогомиловского моста, он не стал. Друиды есть друиды. «Зачем им это понадобилось, не скажешь, конечно». Капюшон качнулся. «Почему же? Скажу. Раз нам предстоит делить опасности в этой вылазке, то ты, как предводитель группы, имеешь право знать. В обители рассудили так. Раз уж нашему лесу грозит опасность, исходящая с Манхэттена, братство просто обязано подготовиться. А для этого необходимо как можно больше узнать и о будущем нашем противнике, и об источнике его силы. Мы ведь почти ничего не знаем о том лесе, а то, что известно, не заслуживает доверия. И если есть возможность взглянуть на Манхэттен собственными глазами, мы не имеем права упускать такую возможность. К тому же...» Трен сделал крошечную паузу. «Думаю, вы не откажетесь от моей помощи, если кто-нибудь пострадает». «Вообще-то с нами идет Ева», — сказал Сергей. «Но что правда, то правда. Помощь лишней не будет. Только давай договоримся. Командую операцией я. А ты, если хочешь нас сопровождать, будешь слушать все, что я скажу». «Братство не подчиняется никому», — прошелестело из-под капюшона. «Я обещаю выполнять твои распоряжения, если они покажутся мне разумными и не противоречащими нашим целям». «А если я скажу, обойдемся без тебя?» — сощурился егерь. «Не скажешь». «Ну хорошо, твоя взяла». Спорить и тем более портить отношения с могущественным союзником никак не входило в его планы. «Оружие у тебя есть, кроме этой штуковины?» И он кивнул на болтающийся в кожаной поясной петле бронзовый то ли серп, то ли большой, зловещий изогнутый нож с обратной заточкой. «Братство не пользуется холодным железом. У нас свои методы». «Даже не буду спрашивать, какие», — бурнул Сергей. Он не забыл жуткую расправу, учиненную сначала над подручными Порченова, а потом и над самим друидом-отступником. Правда, в тех церемониях участвовал не один Трен, а несколько его коллег. Но не приходилось сомневаться, что лесной колдун имеет кое-что про запас в широких рукавах своего балахона. «И правильно сделаешь», — ответил друид. «Так когда мы отправляемся?» «Завтра на рассвете», — сказал егерь. «А сейчас ступай в таверну, тебе найдут комнату». Трен молча повернулся и зашагал прочь. Дощатый настил заскрипел под его башмаками. Салабон при пулемете, все это время так и простоявший по стойке смирно, не отрывал от друида восторженного и слегка испуганного взгляда. «Знаешь, Бич...» — Леха Кочегар сплюнул за ограждение. «Я вообще-то человек завистливый, но тут завидовать нечему. По мне, так с такими союзниками и врагов не надо». «Не любите вы путейцы друидов», — ухмыльнулся в ответ егерь. «И зря, между прочим. Как говорил один достойный господин, каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте». Из афоризмов Козьмы Пруткова. «Друидов, пожалуй, употребишь», — хохотнул путеец, провожая взглядом карабкающуюся вниз по крутым ступеням фигуру Трена. «Они сами кого хочешь». «Как-нибудь», — ответил невпопад егерь. «Да и главное, про матроса Железняка не забывай. Чтоб завтра днем, край вечером, бронепоезд стоял в укромном тупичке поблизости от Соколиной, а надежные люди наблюдали за одним местом. За каким именно, укажу. Но так, чтобы если они подадут сигнал, Железняк сразу бы выкатился на прямую наводку и разнес все вдребезги пополам». «А что, будешь что разносить?» — хитро сощурился Леха. «Даже не сомневайся. Тогда сделаем. Пострелять — это мы завсегда, особливо ради хорошего дела».